Моя Америка. Когда я не драю туалеты и не упаковываю продукты, я копаюсь в большой тележке, сортирую пустые бутылки и жестянки с названиями вроде «Фейго», «Пепси», «Доктор Пеппер», «Севен Ап», «Рутбир», «Миллер», «Будвайзер», «Хеннекен». Их собирают у входа и привозят сюда, где мне надо выбирать жестянки и складывать в высокие ящики, стоящие рядами вдоль стены. Когда ящики заполняются, я беру уже заполненные жестянками пластиковые мешки, завязываю их и добавляю красочной горе. Стеклянные бутылки надо собирать в картонные ящики и ставить отдельно. «Ты здорово наловчилась с этим!» «Спорить готов, если я завяжу тебе глаза, ты все равно рассортируешь все это добро!» Я поднимаю взгляд от тележки на Джима, менеджера, волосатого кротышку, который ухмыляется от двери своего офиса. В руке у него сигарета, а между плечом и ухом зажата телефонная трубка. Я не улыбаюсь Джиму, хотя он, вероятно, ожидает этого от меня. Просто продолжаю делать свое дело. Я могу запулить жестянку от Пепси в ящик в конце помещения, отправить Фейга куда-нибудь посередине и вслед за этим послать Natural Light в другой конец, не глядя на этикетки. Я закончила с жестянками и принимаюсь за бутылки, когда из-за моей спины от другого входа появляется эта женщина. Я смотрю, как она проходит мимо, даже не глядя в мою сторону, словно я пустое место. Она так виляет бедрами, что можно подумать, это Бейонсе или, может, Ким Кардашьян, а не загорелая зеленоглазая щепка на черных шпильках. Когда она подходит к офису Джима, тот поднимает телефонный шнур, она проскальзывает под ним, исчезает внутри, и Джим захлопывает за ней дверь. Она ему даже не жена. Я знаю, потому что жену видела. Она всегда приходит с их мелким, рыжим, похожим на комара в трико. Что-то выпадает из бутылки Миллера мне на руку. Я все еще стою и смотрю на дверь Джима, думая о том, чем они там занимаются, и чувствую, как что-то ползет вверх по руке. Опустив взгляд, я тут же роняю Миллер себе под ноги, и по грязному полу разлетаются осколки. Когда Джим выскакивает из офиса выяснить, что случилось, я уже стою на столе между измельчителем для коробок и микроволновкой и кричу. «Это всего лишь таракан!» — говорит Джим таким голосом, словно это действительно обычный таракан, и одаривает меня недовольным взглядом. Теперь этот монстр пристроился рядом с жестянкой от Хайнекена и подслушивает нас. Он просто гигантский. Темно-коричневый панцирь поблескивает, как после спа-салона. Джим поднимает ногу, чтобы раздавить его, и я закрываю глаза. Когда я их открываю, он уже смахивает останки в ведро и несет к большому контейнеру у входа. «Ну ладно, давай не отлынивай», — говорит он, возвращаясь. «В Африке у вас, что ли, нет тараканов?» Джим всегда действует мне этим на нервы. Он всегда говорит так, словно Африка — единая страна. Хотя я ему объясняла, что это целый континент, на котором 50 с чем-то стран, а я, кроме своей страны, почти нигде не была и не могу говорить за всю Африку. «Ты просто прикидываешься, я же знаю. Ты там навидалась всякого дерьма», — бросает он на ходу через плечо. Я открываю рот, собираясь сказать, чтобы он оставил Африку в покое. Но он уже исчезает в офисе и громко хлопает дверью. Поэтому я просто поднимаю средний палец и слезаю со стола. Пивные бутылки хуже всего. В них какой только дряни не увидишь. Следы крови, всякий мусор, окурки в затхлом пиве цвета мочи. А один раз там плавал использованный презик. Когда я только начала здесь работать, еще в 10 классе, меня рвало в каждую смену. «Дарлинг, в торговый зал! Дарлинг, пожалуйста, в торговый зал!» — блеет потрескивающий интерком. Повторять мне не нужно. Я готова паковать продукты или мести пол, лишь бы оказаться подальше от этих поганых бутылок. Я сваливаю будвайзеры, которые уже взяла, обратно в тележку и направляюсь к раковине вымыть руки. Я выдавливаю тонну мыла и чуть не обвариваю руки кипятком, стараясь смыть эту грязь. Проходя мимо ужасно холодного мясного отдела, я улыбаюсь работающему там парню, который кричит мне что-то на своем языке и взмахивает окровавленным ножом. Я притормаживаю возле синей вращающейся двери с табличкой «Только для персонала», затягиваю фартук на спине и вхожу в ярко освещенный магазин, где меня тут же обдает прохладой. Через несколько часов я, совершенно разбитая, жду на жаркой парковке, когда меня заберет дядя Коджа. Чуть в стороне от главного входа на бордюре сидит Меган, разговорчивая кассирша. Она набирает сообщение бойфренду и бормочет, что он должен был приехать за ней 10 минут назад, что она бросит этого беспонтового говнюка, и все в таком духе. По улице проносятся две полицейские машины, завывая сиренами. Теперь, увидев в квартале полицейскую машину, я даже не удивляюсь. На той стороне улицы, в парке с искусственной травой, захватчики захватили очередную территорию и размахивают плакатами. Occupy от английского to occupy – оккупировать, захватывать. Общее название протестных движений против экономической или социальной несправедливости, состоящее в захвате общественных зданий или иных объектов в течение длительного времени. Впервые увидев их симпатичные палаточки и столики, заваленные едой, я посмеялась над тем, как они пытаются показать, будто что-то знают о страданиях. Парковка почти пустая, если не считать большого синего фургона Джима, пары машин и красного мотоцикла. В мусорном контейнере роется в поисках бутылок старый ямаец со зверскими дредами. Через плечо у него перекинут черный мусорный пакет. На спине рубашки едва виднеется золотая голова льва. Когда он заходит в магазин весь такой чистый, разглагольствуя мягким голосом «Растафари это, растафари то», и улыбаясь яркой-яркой улыбкой, вовсе не подумаешь, что он ищет бутылки в мусоре. Здесь не нужно быть чокнутым, чтобы заниматься чем-то подобным. Растафари. Монотеистическая авраамическая религия, возникшая из христианства на Ямайке в 1930-х годах и приведшая к образованию музыкального стиля регги в 1960-х годах. Поверить не могу. Эта тощая сука вякала сегодня из-за того, что меня отпустили пораньше, говорит Меган, убирая мобильник в сумочку. Судя по ее молчанию, она ждет, чтобы я что-то сказала. И я говорю, хотя и знаю, о ком идет речь. Какая тощая сука? Тереза это. Говорю я. Слышала ее? Что ей надо забирать больного сына и все такое, типа «Эй, я тоже хочу домой». Говорю я. И ведь этот клоун Джим был готов и ее отпустить, потому что хочет к ней в трусы залезть, говорит она. Говорю я. То есть она тут без года неделю, а уже просит поблажек. Кто так делает? Говорю я. Иногда я вообще не заморачиваюсь, подбирая нормальные слова для разговора. В этом нет необходимости. Некоторым людям достаточно, чтобы их просто слушали. Две полицейские машины едут мимо нас обратно. Сирены выключены, и на заднем сиденье каждый по черному парню. «Я здесь уже 14 лет, и ни одна новенькая не намылится домой раньше меня». «Вике можно уйти первой, она здесь уже 20 лет, и с ней у меня все ровно. Но кроме нее я никому не спущу, черта с два. У меня старшинство, понимаешь, о чем я?» «Я не понимаю, но все равно киваю». Телефон Меган гудит, она роется в сумочке и выуживает его. На землю падает красная карточка. Она ее не замечает, а мне не хочется открывать рот, просто меня выматывает эта ее болтовня. Я смотрю, как она читает сообщение, вскинув брови. «Сукин сын!» — бормочет Меган. По ее искривленному лицу и тому, как она молотит пальцами по экрану, я понимаю, что она набирает что-то гневное. Затем я мысленно переношусь в будущее и вижу Меган уже старую и седую. Она склоняется над кассой, близоруко щурясь, периодически встает и шаркает за главный прилавок, чтобы принести кому-нибудь лотерейные билеты или сигареты. На меня находит такое странное чувство, которое я не могу объяснить, но мне почти хочется лечь и начать оплакивать Меган. Затем я вижу уже не Меган, а себя, склонившуюся над тележкой с бутылками. Мое лицо, сморщенное от старости, напоминает мятую жестянку. Голова моя словно припорошена снегом. Мне приходится тащиться до самых ящиков, потому что я уже такая дряхлая, что не могу ничего туда добросить. Кто-то трогает меня за плечо, и я подскакиваю. Обернувшись, вижу Джима. Он стоит и ухмыляется. Он то и дело трогает меня, типа настолько хорошо меня знает. И мне это не нравится. «Напугал я тебя, а?» — говорит он, и улыбка его расползается до ушей. Я не признаюсь, что меня напугали собственные фантазии. «Хочешь выйти в эти выходные? Брайан сейчас позвонил и отказался без всяких объяснений», — говорит Джим. В голове я все еще вижу себя старую с этими бутылками, так что мысленно говорю «нет», а потом слышу, как говорю «да». Сейчас лето, и надо хвататься за любые смены. Осенью я начну учиться в общественном колледже, и тетя Фасталина говорит, что необходимо отложить как можно больше денег. Не знаю, послушать ее, так колледж для иностранных студентов настолько дорогущий, будто мы пытаемся купить страну или типа того. «Классно. Пойду впишу тебя в график», — говорит он и поворачивается ко входу в магазин. Но останавливается в дверях. «Знаешь что, дарлинг? Ты классная девчонка. Не такая, как другие. Ты отличаешься от них», — говорит Джим. Двойные двери открываются и закрываются за ним, проглатывая его, как пасть. «Ну да, он прав», — говорит Меган. Она опять убрала телефон и теперь просто сидит, скрестив ноги в лодыжках, курит и смотрит на проезжающие машины. «То есть ты такая же, как другие девчонки?» Но при этом отличаешься. В тебе не столько дерьма. Это африканская тема, да? Моя кузина встречается с этим парнем с одного такого африканского островка, и он просто милашка. Не то, что этот сукин сын, который даже не может заехать за мной, как обещал, — говорит она и пинает сумочку. «Хм», — говорю я. «Меган, я вообще не слушаю. Я думаю о том, что будь у меня выбор, то не стала бы работать с этими погаными бутылками. Когда тетя Фасталина впервые заговорила со мной о работе, я рассмеялась». «По-твоему, это смешно?» — сказала она. «Я даже не взрослая. Для чего мне работать?» — сказала я. Помню, она не ответила. Она сидела за кухонным столом, потягивая чай ройбуш, и просматривала счета. А брови были такие нахмуренные, точно Фрида Кало нарисовала их перед тем, как умереть. Я знаю, что мы не поедем сразу домой, и не спрашиваю, куда мы едем. После того, как Тикея отправили в Афганистан, дядя Коджи первое время был в порядке. А потом нет. Теперь у него эта тема с поездками, с тем, чтобы быть в дороге, он садится за руль с таким настроем, словно хочет открыть Америку. Он ходил к доктору, и тот ему сказал взять отпуск, что он и сделал, и слетать домой, чего он сделать не смог. Несмотря на то, что дядя Коджа учился в колледже, прожил здесь 22 года и работает, а его сын Тикей родился здесь и все такое, у него до сих пор нет бумаг. Поэтому лучшее, что он может, это ездить повсюду в машине. Иногда на малые дистанции, иногда на большие, и теперь мы зовем его за глаза Васко да Гамой. Выехав с парковки, мы едем по главной улице. Мы едем по ней какое-то время, мимо людей, которые сидят на своих крылечках и глазеют безо всякого выражения на дорогу, как когда-то взрослые, ожидавшие НПО в Парадайзе. Мимо детворы, собравшейся посередине улицы, словно козы, ищущие воду. Мальчишки без рубашек, кожа их отливает всеми оттенками черного и коричневого, джинсы спущены, демонстрируя яркие труселя. Мимо девчонок, шагающих куда-то с таким видом, словно их ждет нечто получше этих суровых жарких улиц. Мимо ребят постарше, стоящих под люто-зелеными деревьями, никогда не приносящими плодов. Вместо того, чтобы свернуть на третью улицу, которая привела бы нас домой, Васко да Гама поворачивает на Линкольн. Я смотрю в зеркальце заднего вида, как удаляется наш квартал. У дощатых домов такой вид, словно они рухнут на землю и завоют, как только мы скроемся из виду. Машина сбрасывает скорость из-за всех этих колдобин. Мы все едем и едем по Линкольн-стрит, и я мысленно пою: «Кто открыл путь в Индию? Васко да Гама, Васко да Гама, Васко да Гама». Но когда Васко да Гама велит мне замолчать, я понимаю, что пела вслух. Я прекращаю петь как раз в тот момент, когда он резко виляет, чтобы не сбить питбуля, который бродит сам по себе. Теперь мы едем медленно, мимо старых многоквартирных домов по левой стороне и зарослей сорняков. Справа от нас бейсбольное поле, и белые дети в полосатой синей форме бегают туда-сюда, бросая и ловя мяч. Взрослые стоят группками, глядя на них. Ряды машин окружают маленькое поле, словно зубы. Я смотрю на них в зеркальце заднего вида, и когда они исчезают, отмечаю, что мы едем через какие-то джунгли. В высокой траве тонут раздолбанные старые машины, заброшенные старые здания с выбитыми окнами, провалившимися крышами и крошащимися стенами. Умеете стены говорить, здания стали бы заикаться, не в силах вспомнить свои имена. Я совсем не ожидаю никого увидеть в этих джунглях, и вдруг появляется эта женщина. Васко да Гама тоже удивлен. Он резко тормозит и нас бросает вперед. Мы смотрим на нее высокую и худую, одетую в черную кожаную юбку в обтяжку и красную майку. Она шагает к нам, виляя бедрами, словно только нас и ждала. Васко да Гама опустил стекла, и жара, льющаяся снаружи, окутывает нас душным одеялом. Женщина заглядывает в водительское окно, и мне кажется, будто она вошла в машину и наполнила ее еще большим жаром. Она говорит: «Привет, радость!» И я не знаю, кому она это, мне или Васко да Гаме. В ее больших глазах столько усталости, словно она в любой момент может упасть и заснуть. Я не могу решить, красивая она или нет, но она ухожена. Подведенные брови, светло-красные губы, лак на ногтях подобран в тон топика. «Есть четвертак», — говорит она, ни к кому не обращаясь, и мне интересно, что она будет делать с четвертаком в таком месте, что ей даст этот четвертак. Голос у нее хриплый, словно она пела на вершине Фамбекки. Затем она смотрит на меня и говорит: «Ты такая милая! Как тебя зовут, конфетка?» Когда я отвечаю, она улыбается, и вот когда она улыбается, я вижу, какая она красивая. Реально, реально красивая. Затем происходит нечто странное. Она принимается бормотать мое имя, типа молится. И когда Васко да Гама протягивает $20, она их даже не берет. Просто стоит и повторяет раз за разом: «Дарлинг, дарлинг, дарлинг», как ненормальная. Меня это начинает напрягать, и я вздыхаю с облегчением, когда дядя Коджа отъезжает. В зеркальце заднего вида она похожа на ощипанную курицу. Когда мы приезжаем домой, тетя Фасталина не спрашивает, где мы были. Она встает с дивана и идет на кухню, где ее ждут рис, бобы и рыба. С недавних пор она взялась готовить из-за этой проблемы с Васко да Гамой. Дело в том, что после ухода Тикея дядя Коджи перестал есть, и сперва тетя Фасталина смеялась и говорила на нашем языке «Индона изва нгибачилая». «Все свое ношу с собой, Коса». Но когда Васко да Гама начал терять вес, тетя Фасталина нашла в интернете рецепты из его страны, потому что только такую еду ей удается в него впихнуть. Я беру свой MacBook и открываю интернет. Васко да Гама берет пульт и принимается переключать каналы. Что хорошо, он больше не смотрит этот ужасный футбол, где здоровые мужики носятся и сбивают друг друга с ног из-за маленького мячика. Но что плохо, Васко да Гама смотрит теперь только войну. Солдаты бомбят какие-то объекты, солдаты ходят с большими автоматами по улицам, солдаты ползают по земле, солдаты что-то взрывают, солдаты сносят дома, солдаты в больших старых тачках тащатся куда-то, от солдат уворачиваются дети, играющие на улице, как всякие дети. Но я знаю, что Васко да Гама на самом деле ничего этого не видит. Он занят тем, что всматривается во все эти лица в поисках Тикея. Даже в симпатичные лица афганских мальчишек. Тем временем Тикей улыбается своей кривой улыбкой с фотографией, стоящей на каминной полке. Как будто ему нравится тревога Васко да Гамы, как будто он вот-вот рассмеется и снимет армейскую форму, которая ему даже не идет. Когда Тикей сказал, что вступает в армию, я даже не подумала, что он это всерьез. Он просто пришел как-то раз, когда мы все ели спагетти, и сказал: «Я вступаю в армию». Помню, как Васко да Гама спросил: «Чего ты сказал?» Помню, как Тикей посмотрел на него с таким видом, словно кто-то сказал ему, что он мужчина или типа того, и повторил: «Я сказал, что вступаю в армию». Помню, как Васко да Гама спокойно встал, словно собрался в ванную, но вместо этого залепил пощечину Тикею. Реально так. Помню, какой громкий получился звук. Как если бы в руке у Васко да Гамы был динамит. Вытирание пыли занимает уйму времени, потому что здесь тьма вещей, с которых надо вытереть пыль, а я одна. И кроме того, этот дом просто огромный. Сперва нижний этаж, потом второй этаж, потом третий. Моя проблема в том, что реально мне хочется не наводить чистоту, как положено, а разглядывать всякие предметы. Большое пианино, странный аквариум с цветными рыбками в тон мебели, высокие книжные шкафы, заставленные рядами и рядами непрочитанных книг, фигурки Будды, маски, разные чудные статуэтки на нижнем этаже, картины и арт-объекты, длинные диваны, камин. Потом там еще кухня со множеством стоек, крутым холодильником, духовкой и разными гаджетами, витые лестницы, наверху диваны, длинные телевизоры и снова гаджеты, несколько спален с интересной мебелью и встроенными ваннами, собачья спальня с отдельным гардеробом, заполненным собачьей одеждой и прочими штуками, комнаты, набитые туфлями и туфлями, комнаты, в которых только одежда, спортзал с массой тренажеров. Не знаю, сколько в этом доме комнат и сколько человек в нем живут, но будь у меня такой дом, я бы из него вообще не выходила. Женщина, которая здесь работала, эсперанца, уехала в Мексику повидать больную маму и не вернулась, когда должна была. Поэтому я делаю ее работу, пока они найдут кого-нибудь еще. Хозяин дома — Элиот, бывший босс тети Фасталины. Тетя Фасталина говорит, что когда только приехала в Америку, днем она ходила в школу, а по вечерам работала в отелях Элиота. Убирала номера вместе с людьми из Сенегала, Камеруна, Тибета, с Филиппин, из Эфиопии и других стран. Она любит повторять, что у них там была организация паршивых объединенных наций. Две недели назад Эллиот позвонил тете Фасталине и спросил, нет ли у нее на примете надежного человека. И она сказала, что есть, имея в виду меня. А потом предупредила, чтобы я даже не думала что-нибудь там тронуть, так как там везде скрытые камеры. Когда я не работаю в магазине, я должна приходить сюда, хотя меня не радует мысль убираться в чужом доме, подбирать за кем-то вещи. Все же, по моему представлению, я не за этим приехала в Америку. После того, как я вытерла пыль с очевидных предметов, собрала носки, футболки, нижнее белье, полотенца и журналы, разбросанные повсюду, отчистила все ванные и стойки, застелила кровати и пропылесосила, я иду на кухню и загружаю грязную посуду в посудомойку. Пару часов спустя, когда я уже переделала почти все, что положено, и протираю кухонные столешницы, открывается дверь и входит Эллиот с тощей девушкой. Я впервые вижу ее, но думаю, что это его дочь Кейт. За ними семенит Титти, чумовая собачонка в розовом кожаном жакетике и с желтой банданой на шее. В другой раз я бы притворилась и сказала: «У, какая милота», как положено в подобной ситуации. Но сегодня даже не пытаюсь, потому что это уже слишком. И просто делаю в точности то, что считаю правильным. Качаю головой. То есть это что-то с чем-то. В следующий раз, думаю я, эта собачонка войдет с сережками и сумочкой, в которой будут лежать айпод и помада. Я смотрю, как она нарезает круги по дому, будто одержимая. Наконец она принимается кружить около моих ног, обнюхивает меня, трясет хвостиком и заглядывает мне в лицо, словно мы говорим на одном языке. Но я зыркаю на нее выразительно и мысленно говорю: «Нет, собачка, ты меня совсем не знаешь». Собачка стоит на месте, а я смотрю на нее спокойно, давая понять, что как бы она ни старалась, я никогда не стану дружить с животным. Пусть даже у этого животного своя спальня, розовая кровать и шкаф с ящиками, набитыми дорогой одеждой и поводками. Наконец собачка отчаливает, и я стою, довольная собой, решив, что донесла до нее свою мысль. Но очень скоро она снова тут как тут, на этот раз с желтой резиновой уткой во рту. Она бросает ее мне под ноги и поднимает умоляющий взгляд. Когда я никак не реагирую, она тычется головой в мою левую ногу, я вздрагиваю и напрягаю ногу, подавляя желание пнуть собачку. «Я с тобой не вожусь», — говорю я мысленно и принимаюсь протирать столешницы, хотя уже вымыла их. «Эгей, да тут красота!» — говорит Эллиот, входя на кухню. Когда он говорит «тут», получается «тють». «Тють хорошо». «Тють». Пицца в холодильнике. Он бросает на столешницу ключи, открывает холодильник, выуживает оранжевую бутылку с минералкой, откручивает крышечку и кидает ее в мусорку у стены напротив. Промахнувшись, пожимает плечами и принимается пить воду из горлышка, двигая кадыком с каждым глотком. Затем рыгает и ставит бутылку на стол. О том, чтобы поднять крышечку, он и думать не хочет. «Ну, как там у тебя?» — говорит Эллиот. Это он о моей стране. Ему нравится эта глупая фразочка «Как там у тебя?». А я ненавижу, как он ее произносит, словно моя страна — распоследняя дыра. Не дожидаясь моего ответа, он говорит: «Ты не знакома с моей дочерью Кейт? Она только что из колледжа. Кейт, это Дарлинг, племянница Фасталины. Ты ведь помнишь Фасталину? Работала в отеле. Иногда сидела с тобой и Джои». Эллиот поворачивается к Кейт, которая робко стоит на пороге кухни, словно ей нужна виза, чтобы войти. «Привет», — говорит она. Я киваю и смотрю на нее. Ей невдомек, но я уже знаю все, что только можно знать о ней. Например, две недели назад в колледже она пыталась покончить с собой после того, как с ней порвал бойфренд, сказав, что она недостаточно сексуальна, а ее родители не в курсе. Я знаю, что, глядя в зеркало, она видит страшную толстую корову и ненавидит свое тело, потому что оно выглядит не так, как ей хотелось бы. Из-за этого она морит себя голодом, о чем ее родители тоже не знают. Я также знаю, что если она все-таки поест, то потом идет в ванную и вызывает рвоту. Все это записано в дневнике, который я нашла под ее кроватью, когда убиралась в ее комнате. Я прочла его, потому что спрятанные вещи хотят, чтобы их нашли. Мне интересно, как она живет, как справляется с голодом, с этими ужасными длинными когтями, которые скребут и скребут в животе, отчего все плывет перед глазами, ноги дрожат, мысли путаются, и ты готова на все, буквально на все ради единственной крошки. Кейт лоснится от пота. Ее длинные волосы почти черные липнут к лицу. Она не уродина. Вообще-то я считаю ее очень-очень симпатичной и не понимаю, в чем ее проблема. На вид она не сильно старше меня. Она продолжает стоять, где стояла, будто ждет моего разрешения, чтобы сдвинуться с места. Собачка теперь пристает к Эллиоту, прыгает вокруг него и все такое. Так что он открывает буфет, достает пакет с лакомствами и протягивает ей одно. Собачка берет его с ладони и уносится. «Ты собираешься поесть чего-нибудь?» — говорит Эллиот, направляясь к лестнице. «Да, только сперва душ приму», — говорит Кейт. Ее голос кажется таким далеким, словно его типа задержали на границе или вроде того. Она идет вслед за отцом. Мне интересно, где ее мать, но лучше об этом не спрашивать. Я смотрю, как Кейт поднимается в футболке с надписью «Невидимые дети», облепившие тело так, что проступают кости. Я застываю на секунду и думаю о том, что именно она сделает, поднявшись к себе. Действительно примет душ? Или зайдет в туалет и сотворит какую-нибудь дикость? И достанет ли из-под кровати, до или после этого, свой дорогой дневник, чтобы записать в него свою дорогую галиматью? Какое-то время спустя я оборачиваюсь, закончив оттирать дверцы холодильника, а она стоит у меня за спиной, точно привидение. Интересно, сколько она так простояла? Волосы у нее влажные, а футболка теперь с эмблемой Корнелла, как у бастарда. «Ты учишься в Корнелле?» — говорю я. «Когда я думала о поступлении в колледж, то собиралась подаваться в Корнелл, потому что мне казалось, что я уже знаю его, словно между нами существовала некая связь. Но потом я увидела стоимость обучения и чуть не сдохла. Иностранной студентке типа меня получить стипендию очень трудно. Но я все равно тронута этой футболкой. И у меня такое чувство, что сейчас из воздуха возникнет бастард и вся наша орава. Я начинаю размышлять о том, чем мы стали бы заниматься в этом квартале, название которого я все время забываю. Я открываю рот, почти готовая рассказать Кейт о бастарде, Парадайзе и остальных, но потом закрываю. Нечего тут рассказывать. Я смотрю, как она движется по кухне, словно кошка, открывая холодильник, заглядывая в шкафы и ящики. Я занимаюсь тем, что тру раковину, хотя уже оттерла ее раньше. На самом деле мне интересно, что Кейт будет есть. Когда же она, наконец, сооружает себе завтрак на тарелке, 5 изюмин, 1 маленькая круглая штучка и стакан воды, я начинаю смеяться. Она поворачивается ко мне со смущенным видом, и я складываюсь пополам. То есть это сильнее меня, я просто подыхаю со смеху. Потому что посуди сама, мисс, я хочу быть сексуальной. Твой холодильник ломится от еды, и сколько бы ты ни голодала, ты никогда не поймешь, что такое реальный, настоящий голод. Оглядись и посмотри, сколько у тебя дорогих вещей, которые тебе даже не нужны. У тебя есть кровать, достойная королей, ты учишься в Корнелле и можешь стать кем захочешь. Тебе даже убирать за собой не нужно, потому что это я за тебя делаю прямо сейчас. Твоя собачка имеет гардероб, который мне не по карману. И плюс ко всему ты живешь в родной стране. «Так чего тебе реально не хватает?» Потом за мной заезжает Васко да Гама, и я прощаюсь с Кейт. Она не отвечает, и я понимаю, что она дуется на меня. Но мне почти без разницы, ведь я не тырила ее гуавы. К тому же я работаю не на нее, а на ее отца. И сомневаюсь, что он уволит меня по первому ее слову. Тем более, что на следующей неделе я вроде как начну учить его моему языку, так как они с братом собираются в мою страну. Застрелить слона, о чем он мечтает с детства. Не знаю, где ему пригодится мой язык. Может, он типа собирается спросить слона, как тот смотрит на то, чтобы его убили, или вроде того. В общем, я знаю, что за это хорошо заплатит. Эллиот всегда хорошо мне платит. А после того, как вышло это видео о Кони, он со мной такой добрый, будто я из Уганды, будто я из этих несчастных детей, показанных в фильме. В 2012 году компания «Невидимые дети», английский Invisible Children Incorporated, выпустила фильм «Кони 2012», который рассказывает о Джозефе Кони, родился в 1961 году, лидере угандийских партизан и основателе армии сопротивления Господа, которую миротворцы ООН, Европейский Союз, США и другие признали террористической группировкой. Он объездил всю Африку, но все, что он способен рассказать о странах, в которых побывал, это какие там животные и парки. Мы едем по главной западной, направляясь в сторону хайвея, и я размышляю, куда меня повезет Васко да Гама, когда звонит его телефон. Он выуживает его из кармана рубашки, смотрит на экран, протягивает мне, и я понимаю, что это тетя Фасталина. «Вам надо ехать в Шейдибрук! Сейчас же!» — говорит она. «Мы в дороге. Я не знаю, куда Васко да Гама направляется». Говорю я на своем языке, чтобы он не понял. «Ну, скажи ему, чтобы поворачивал». «Но...» «Дарлинг, просто дай ему телефон», — говорит она, и я понимаю по ее голосу, что все серьезно. Я даю ему телефон, и когда Васко да Гама поворачивает направо на светофоре перед Уалгринсом, втягиваю щеки, смотрю в окно и улыбаюсь, избежав очередной сумасшедшей поездки. У входа в Шейдибрук нас встречает Чака Зулу. Как будто это он нас вызвал. Он подходит ко мне, оттолкнув дядю Коджа, вручает мне реальное копье и говорит: «Вооружись, воин. Нельзя допустить, чтобы те белые стервятники, с чьих гнусных клювов каплет кровь, опустились на эту черную землю». В его голосе слышится тревога. Не зная, что сделать, или сказать, я просто смотрю на копье у себя в руке, затем на дядю Коджа и улыбаюсь. «Что он сказал? Что он говорит?» — спрашивает дядя Коджа, и я начинаю мысленно переводить слова Чаки Зулу, но не могу сосредоточиться, потому что теперь он запрокидывает лицо к небу и издает такой ужасный вопль, какого я в жизни не слыхала. Даже когда он закрыл рот, воздух еще долго продолжает звенеть. Помимо того, что Чака Зулу облачился в свое традиционное одеяние, он еще выкрасил все тело ярко-красной краской, а голову украсил красными, черными и белыми перьями. Сегодня он бесподобен. Даже я готова признать, что вид у него запредельный. И, может, поэтому я тоже ощущаю это странное шевеление внутри, испытываю это безымянное чувство, от которого хочется хлопать в ладоши, прыгать, кричать и просто сходить с ума, словно я проглотила электричество. «Где же оно, мое остальное импи?» Войско Коса. «Мы должны сейчас же сделать коровий рог быстрей», — говорит Чака Зулу, озираясь по сторонам. «Этот человек безумен! Что он несет?» — говорит дядя Коджа в растерянности. «Импи?» — говорю я. Я уже не улыбаюсь, потому что осознаю, я никогда еще не видела Чаку Зулу таким. Глаза его настолько странные, будто это и не глаза, а может, колодцы, в которых мечется что-то свирепое. Я уже без всяких слов понимаю, что это реальное безумие. С некоторых пор ему стало хуже. На прошлой неделе, к примеру, он вышел из клиники, когда никто не видел, и каким-то образом убедил незнакомца отвезти его в аэропорт. А там потребовал, чтобы ему дали самолет и доставили в Букингемский дворец, мол, ему надо поговорить с королевой о том, что она задолжала ему. Я смотрю на дверь и думаю, где же Клодин? Почему она не пытается ничего сделать? Чака Зулу поворачивается и указывает вдаль, рассекая воздух своим копьем. А я обращаю внимание на то, что держу в руках. Оно нелегкое, дерево старое, металл слегка заржавел. Где он вообще это достал? «Видишь? Ты видишь то, что вижу я?» — говорит он, оглядываясь на меня. «Да, я вижу их», — говорю я, но на самом деле все, что я вижу, — это дома, деревья, почтовые ящики и машины. «О чем вы?» — говорит дядя Коджи. Он уже звонит в звонок, стучит в дверь и заглядывает в окно. Я отчаянно киваю и гляжу туда, куда указывает Чака Зулу. В конце улицы едут на великах трое ребят. «Ты видишь их, как вижу я?» «Что ты видишь?» — говорит Чака Зулу. «Что происходит с этим человеком? И почему эта женщина там внутри ничего не делает?» — говорит дядя Коджа. По голосу ясно, что ему не по себе, но я слишком встревожена, чтобы отвечать ему, поэтому он похож на еще одного сумасшедшего, который разговаривает сам с собой. «Я сказал, что ты видишь, воин?» — говорит Чака Зулу. «Стервятников», — говорю я с легкой дрожью в голосе. «Я уже сама не понимаю, о чем говорю. Если мы позволим им опуститься, то вся родина падет, и нами будут править чужаки. Нас заставят говорить на языках из белых стран, боготворить их гнусных богов. Они поработят нас на нашей же земле, мы станем их псами». «Но нет», — говорит он и смеется, «таким большим-большим смехом, готовым поглотить небо. Нет, клянусь черной коровой отца, сегодня будет смерть или победа». Когда Чака Зулу говорит «смерть или победа», у меня замирает сердце. Причина в том, как он это говорит. Сквозь стиснутые зубы, словно превозмогая боль, и вены на его шее чуть не лопаются. Если верить ему, то белые стервятники кружат совсем близко. «Какие-то», — говорит он, — сидят верхом, а другие затаились в кустах со своими зловещими палками, изрыгающими огонь. Его голос теперь стал глубже, и я уже с трудом понимаю его. Это все равно, что слушать заезженную пластинку. Когда он выходит на шоссе, я следую за ним чуть поодаль, а за мной идет дядя Коджа. Он что-то говорит, но я не слушаю. Чака Зулу шагает все быстрее, его юбка из звериной кожи развивается на ветру, на голове танцуют яркие перья. Затем он срывается на бег, и я с ужасом понимаю, что бежит он к доставщику пиццы, который только что припарковался у соседнего дома и выходит из машины с пиццей в руке. Я уже вижу, как копье вспарывает ему кишки и хлещет кровь. Я роняю свое копье и смотрю на дядю Коджи, который вопит и машет руками. Доставщик поднимает взгляд, и в этот момент воздух заполняют полицейские сирены. Я не знаю, кто и когда вызвал полицию. Доставщик стоит секунду как вкопанный, а после, наверное, что-то щелкает у него в голове, он быстро залезает в машину и трогается с места. Копье Чаки Зулу взмывает в воздух, но, пролетев несколько метров, падает на тротуар. Когда он к нему подбегает, его окружают полицейские машины. Дверцы открываются и хлопают, возникает уйма пушек, так что я разворачиваюсь и несусь назад мимо дяди Коджа в сторону клиники, в окне которой маячит чье-то лицо. Я слышу за спиной «Бросьте оружие! Стойте! Лягте на землю! Покажите руки! Бросьте оружие! Бросьте оружие! Бросьте оружие!» И понимаю, что Чака Зулу не бросит свое оружие. Я оглядываюсь через плечо и вижу, как он устремляется ввысь, словно сумасшедший самолет, готовый взлететь.